Глава 59. Эвелин. Неделю спустя. Закрываю глаза. Чувствую ритм музыки. Он мощной волной проходит сквозь тело. Огромным сгустком концентрируется внутри и выплескивается потоком чистой энергии и адреналина. Руки поднимаю над головой, веки все так же закрыты. Сосредотачиваюсь на ощущениях и позволяю себе на какое-то время остаться без возможности видеть обстановку. От такого эксперимента волнение бурлит в жилах. Предвкушение от новых впечатлений колотится в груди вместе с сердцем, а восторг легко считывается по вздернутым уголкам губ. Вступительная часть танца — мое соло. Первый шаг в сторону получается неловким. Нога скользит по паркету, мелодия спокойная. Она еще только начинает пленять энергией, а я тянусь за ней, пытаясь полностью пропитаться каждой нотой. Подставляю вторую стопу. Разворот — волна. За 2 недели репетиции я изучила пространство, как свои 5 пальцев. С легкостью ориентируюсь и не боюсь на что-то наткнуться. В гостиной Джейсона очень свободно. Она идеально подходит под тренировки. «Давай, малышка Коллинз», — раздается за спиной голос Джея. Поднимаюсь на носочки, вытягиваюсь, делаю еще несколько поворотов, плавных движений, а затем совершаю прыжок. С силой отталкиваюсь от деревянной поверхности и какие-то доли секунд парю в воздухе, а после падаю, но не достигаю пола. Сильные руки удерживают, не давая разбиться. Притягивают к напряженному телу, и горячее дыхание опаляет мочку уха. «Ну, как тебе наш маленький эксперимент?» Глубокий волнующий голос Джейсона ласкает слух. Он ставит меня на ноги, но не отстраняется. «Отлично. Не хочу открывать глаза». Мне нравится концентрироваться на ощущениях. Так я ярче воспринимаю прикосновения моего мужчины. Моя грудь часто вздымается и опадает из-за сбившегося дыхания. По позвоночнику скатывается капля пота. Ноги и руки дрожат от усталости, а мышцы налиты свинцом. На сегодня хватит, уже 3 часа, гоняем это по кругу. Джейсон нежно целует меня в висок, разворачивает к себе лицом, подхватывает на руки и куда-то несет. Видимо, чувствует, что тело вот-вот готово подвести меня. Нам завтра понадобится много сил, к тому же днем у тебя еще одно выступление. Поэтому горячий душ и спать. Как скажешь, утыкаюсь в изгиб шеи и парю в крепких объятиях. Когда закончится завтрашний день, хочу несколько суток проваляться с тобой в кровати с кучей вкусняшек и подпиской на Netflix. Грудь Джейсона сотрясается от тихого смеха, а руки еще сильнее прижимают меня к горячей коже. Невероятные ощущения, самые приятные и необходимые. Но стоит нам оказаться в ванной комнате, он ставит меня на ноги. «Тогда я раздену тебя». Я протягиваю ладони, но Джей цокает языком, давая понять, что не даст противиться. Подцепляет край футболки, стягивает ее и бросает на пол. Спортивные шорты с нижним бельем летят туда же. Он проходит, чтобы настроить воду в душевой кабине, и пространство заполняется шумом разбивающихся капель. Монотонным, успокаивающим. «Отдых», — качает Джейсон головой и повторяет. «Сегодня тебе нужен отдых и крепкий сон. Поэтому целесообразней мне принять душ в другой комнате». «В смысле, в другой?» «Обещаю вести себя целомудренно». Хлопаю ресницами, подхожу вплотную и прижимаюсь обнаженным телом к влажной от изнурительной тренировки ткани. «Не верю», — усмехается Джей, но все же поддается на уговоры. Мы вместе встаем под горячие струи, и каждая клеточка расслабляется. Боже, какой это кайф! Запрокидываю голову, даю каплям попадать на лицо, смывая усталость. Джейсон выдавливает гель для душа на губку, мягко скользит по моей коже, и все утопает в его аромате. Мне нравится быть окутанной его запахом. Именно так пахнет его кожа. Это самый сильный афродизиак. Как жаль, что я обещала вести себя хорошо. Приходится просто наслаждаться происходящим. Закончив мыться, мы залезаем в кровать. В голове проносятся слова Джея, что сегодня главное — отдых. Но хотя на часах уже практически 12 ночи, сна ни в одном глазу. Наверное, из-за переутомления и нервного напряжения никак не получается расслабиться. Зато у самого Джея нет с этим проблем. Спустя несколько минут я уже слышу его размеренное дыхание. Двигаюсь на свой край кровати, беру в руки телефон, чтобы проверить будильник. На экране горит одно непрочитанное сообщение. Внутренний голос подсказывает, что там нет ничего хорошего, и, возможно, лучше не читать его. Игнорирую шестое чувство и открываю диалоговое окно. Тейлор. Время мероприятия сдвигается на 8 часов вечера по запросу организаторов. Закрываю рот ладонью, не зная, как реагировать на эту новость. Неделю назад нас поставили перед фактом, что урезают тренировки на 20 дней, а теперь меньше, чем за сутки, меняют и время. Не представляю, как к этому отнесется Джейсон. Но прежде чем говорить с ним, нужно решить, что важнее. Участие в мероприятии и получение билета в будущее или конкурс на улицах. Сердцем, конечно же, выбираю последнее. Но головой понимаю, что открытый вечер в школе танцев для выпускников — идеальное место заявить о себе. Ну почему жизнь любит ставить перед сложным выбором? Промучившись почти до рассвета, я все же засыпаю на несколько часов. Но этого однозначно мало после нагрузки и переживаний. Не знаю, как доживу до конца дня. Он обещает быть сложным и очень волнительным. На часах 6 вечера. 2 наряда лежат передо мной на кровати, а Джейсон уехал к Майклу, чтобы что-то обсудить. Я так и не смогла с ним поговорить, и теперь корю себя за это. Одежда раздражает, даже легкая ткань, касающаяся кожи, доставляет дискомфорт. Спрятаться бы в какую-нибудь каморку и закрыться от мира, чтобы не нужно было нести ответственность за свои поступки, выбирать и видеть боль во взгляде любимого человека, если решу ехать в университет. Чёрт. Глаза вмиг застилает пелена, удушающий крик рвется наружу. Поддаюсь гневу, смахиваю одежду на пол и оседаю, прислонившись спиной к деревянному каркасу. «Ну почему?» — ударяю ладонями о паркет. «Почему? Почему?» Подтягиваю колени к груди и утыкаюсь в них лицом. Обжигающие слезы опаляют щеки. Радует, что я еще не накрасилась, а то пришлось бы заново наносить макияж. Надеюсь, удастся привести себя в порядок до появления Джейсона. Только успеваю об этом подумать, как в квартире раздается звонок. Кто это может быть? Вскакиваю на ноги и, шмыгая носом, бреду в коридор. Сколько раз оставалась здесь, но никогда не видела, чтобы к Джею кто-то приходил в гости. Не считая недавней вечеринки. Возможно, ошиблись или соседи хотят что-то спросить. Поправляю халат, смахиваю слезы и заглядываю в зеркало, чтобы убедиться, что не напугаю никого своим видом. Делаю глубокий вдох-выдох, а после смотрю в глазок. В подъезде стоят Сандра и Мия. Немедленно, ни секунды, я отпираю замок, нажимаю на ручку и, распахнув дверь, бросаюсь в их объятия. «Ого!» Сандра еле удерживает равновесие, обвивает рукой мою талию и крепко прижимает к себе. «Чувствую, мы вовремя». Киваю. Слезы вновь берут вверх и непроизвольно катятся из-под ресниц. «Давай поговорим». Мия берет меня за плечи, и мы вместе заходим в квартиру. «Джей дома?» «Нет». Голос дрожит. Я обнимаю себя, чтобы попытаться собрать в кучку оставшееся самообладание, но никак не получается. Смотрю на подруг, задыхаюсь, ловя ртом воздух. Никак не могу сделать полноценный вдох. Выходит лишь поверхностное дыхание. «Пошли. Нужно успокоиться». Сандра ведет меня в гостиную, сажает на диван и обращается к Мии. «Сделай ей теплого молока». А после вновь смотрит на меня. «Как понимаю, ты не говорила с Джейсоном о вчерашнем сообщении Тайлера?» Мия уходит на кухню, а Сандра устраивается рядом и прижимает меня к себе. «Не смогла, признаюсь я, потому что больше не получается держать все внутри. Не знаю, как поступить. Как рассказать ему, когда сама не могу сделать выбор?» Подруга вздыхает, поглаживает меня по спине и шепчет. «Ты же знаешь, что он согласился на этот конкурс из-за тебя? Он для Джейсона ничего не значит». Она делает паузу, словно обдумывая решение. «Позвони ему. Предупреди, что поедешь сначала на мероприятие, а Джей пусть запишет вас последними. Возможно, успеешь и там, и там. Но позвонить точно нужно. Понимаю, что Сандра права. Он заслуживает, чтобы я его предупредила. Дожидаюсь, пока Мия принесет теплое молоко. Выпиваю, а после набираю номер Джейсона. От того, что подруги рядом, становится немного спокойней. Длинные гудки никак не заканчиваются. Видимо, он занят и не слышит. Перезваниваю еще раз, и на этот раз удается с ним связаться. «Да, лисичка, тоже хотел тебе звонить». Джейсон говорит громко, на заднем фоне слышен какой-то стук. «У меня пробило колесо, сейчас с Майклом заделаем прокол и поеду за тобой». Поезжай сразу на место проведения конкурса. Боже, как же сложно произнести это вслух. Появилась кое-какая проблема. Вдох, выдох. Выступление в институте перенесли на 8. В телефоне повисает молчание, только продолжающийся стук дает понять, что связь не прервалась. Нарушение планов — не первая и не последняя наша преграда, но мы с ней непременно справимся. «Может, тогда к черту конкурс? Давай я приеду поддержать тебя на открытом вечере». Голос Джейсона остается спокойным. Неужели его не беспокоит, что все наши усилия могут оказаться напрасными? «Нет-нет, ты поезжай без меня». И постарайся, чтобы наша пара была последней, а я сделаю все возможное, чтобы выступить первой. Говорю я, а сама не верю в подобное безумие. Но это хоть какой-то вариант. Тогда скоро увидимся. Порви там всех, лисичка. Джей смеется, и мы прощаемся. От разговора легче совершенно не становится. Я точно не успею побывать в двух местах. К тому же они находятся в разных частях города.